Я родился и вырос в Балтийских болотах, подле серых цинковых волн, всегда набегавших подве. И отсюда все рифмы, отсюда тот блеклый голос, вьющийся между ними, как мокрый волос, если вьется вообще. Облокотясь на локоть, раковина ушная, в них различит не рокот, но хлопки полотна, ставень ладоней, чайник, кипящий на керосинке, максимум крики чаек. В этих плоских краях то и хранит от фальши сердце, что скрыться негде и видно дальше. Это только для звука пространство всегда помеха. Глаз не посетует на недостаток эха.